362, глава 359, вакуумный клинок, вакуумный разрез, ураганный меч, ПА, бонусная глава в воскресенье. Хотя Фуджину удалось создать вакуумный клинок с первой попытки, этой технике требовалось много доработок, в отличие от техники клинок ветра. Фуджин снова сосредоточил чакру ветра на двух пальцах. Пять вакуумных клинков начали формироваться над его пальцами. Однако, прежде чем они успели полностью оформиться, вакуумное ядро разрушилось. Фуджин немедленно отступил и вздохнул. Он проанализировал. Похоже, эту технику не освоить с первого раза. Ну что ж, все равно это должно быть быстрее, чем ураганный кулак и вакуумный пулемет. Мне просто нужно увеличить количество создаваемых клинков и научиться контролировать их так же, как я контролирую технику клинок ветра. Хотя эта техника будет гораздо медленнее, чем вакуумная пуля и вакуумный пулемет, она значительно превосходит их по маневренности. Вот почему ниндзяева, которые легко уклонялись от моих вакуумных пуль, не смогли увернуться от клинков ветра на близком расстоянии. К сожалению, от техники клинок ветра можно было защититься с помощью техники железная кожа. У вакуумного клинка этой слабости не будет. Фуджин приступил к тренировкам. Он начал с увеличения количества вакуумных клинков до двух. В течение получаса ему удалось стабильно создавать по два вакуумных клинка. К моменту завершения предобеденной тренировки, когда запасы чакры Фуджина начали истощаться, ему удалось успешно создать и третий вакуумный клинок. Поскольку чакры было мало, Фуджин решил использовать послеобеденную тренировку для отработки тайцзюцу со своими клонами, а тренировку вакуумного клинка продолжил только вечером. В течение следующих 4 дней Фуджин повторял тот же тренировочный режим. Единственным изменением было то, что по мере увеличения количества вакуумных клинков возрастал и расход его чакры. Поэтому время тренировок вакуумного клинка сократилось, в то время как он больше сосредоточился на спаррингах тайцзюцу. Ландшафт тренировочной площадки 23 стал еще более причудливым. Камни, ранее испещренные дырами, теперь были рассечены на множество кусков. Так что теперь по всей тренировочной площадке валялись мелкие камни со множеством отверстий. Несколько деревьев также имели подобные дыры. К счастью для них, Фуджин ограничился тестированием вакуумных клинков на камнях. Фуджин не обратил внимания на ландшафт и проанализировал. Я уже могу одновременно создавать 7 вакуумных клинков и очень хорошо контролировать их направление. Этого пока должно быть достаточно. Время для следующей идеи. Фуджин ударил руками по земле, и перед ним появилась земляная стена. Вскоре после этого печать на наруче Фуджина засветилась, и в его правой руке появился меч. Чакра немедленно потекла вдоль его лезвия и быстро трансформировалась в стихию ветра. Вскоре чакра ветра прямо перед кромкой меча начала трансформироваться. Чрезвычайно тонкое вакуумное ядро начало формироваться вдоль лезвия меча. Через несколько секунд Фуджин отдернул меч и взмахнул им, описывая дугу в воздухе. Немедленно, вдоль дуги, созданной мечом, высвободился мечевой разрез. Однако, в отличие от предыдущих попыток Фуджина, на этот раз передняя часть мечевого разреза представляла собой тонкую дугу, состоящую из вакуума. Мечевой разрез попал в центр земляной стены и рассек ее на две части. Верхняя часть стены отлетела в воздух на несколько сантиметров. В этот момент ее ударили ветры, сопровождающие мечевой разрез. Удар ветров отбросил верхнюю половину стены назад, и она рухнула. Фуджин проанализировал. Хорошо. Мои обычные мечевые разрезы не могли прорезать стены, но эта атака способна. Я назову ее вакуумный разрез. Если кто-то использует земляную стену и будет стоять как дурак, его разрежет пополам. Даже если он пригнется или подпрыгнет, чтобы едва избежать разреза, его все равно ударит падающая стена. Единственный способ полностью избежать этого – отступить и отпрыгнуть на безопасное расстояние, используя технику железная кожа для защиты от сопутствующих ветров или уйдя под землю. Но, Фуджин поднял меч и наблюдал за ним несколько секунд. Он задумался. Я помню, что то, как Данза использовал технику ветряного вакуума со своим мечом, было по-другому. Он направлял ветры на свой меч, и они витали вокруг него, делая его очень острым. Но была ли та техника вакуумной или это просто были обычные острые ветры? Фуджин некоторое время размышлял, прежде чем сдаться. Он подумал, я едва помню, как это выглядело. Я не припоминаю, чтобы была какая-то теория за этим. В любом случае, Постоянно поддерживать вакуумные ядра вокруг своего меча не кажется возможным. Хотя мне не нужно поддерживать вакуумные ядра. В конце концов, мне не нужно направлять ветер на свой меч, чтобы создать это. Я могу просто создавать новые ядра вакуумного разреза всякий раз, когда мне это нужно. И я могу использовать эту атаку как в ближнем, так и в дальнем бою. В этих аспектах мой способ использования техники ветряного вакуума на мече превосходит его, или, по крайней мере, превосходит то, на что, как я помню, способен Данза. Однако это не предел моих возможностей. Хотя я не смог добавить вакуумные волны к своему ураганному кулаку, я должен быть в состоянии использовать их со своим мечом. Фуджин собирался влить чакру в свой меч и попробовать, но внезапно остановился. Он подумал: неважно, если я испорчу, то уничтожу этот меч. Это будет довольно дорогая цена без всякой причины. Фуджин убрал меч обратно в свою печать и открыл свиток, в котором было несколько обычных мечей. Он взял меч и несколько раз взмахнул им, чтобы освоиться. Он кивнул и решил: да, этого должно быть достаточно. В бою я оставлю эту атаку своим клонам. Я буду использовать ее только в крайнем случае. Фуджин направил свою чакру в обычный меч. Вскоре она превратилась в ветер и начала вращаться вокруг меча с высокой скоростью. В отличие от своей руки, Фуджин не стал создавать защитный покров из чакры, вращающийся в противоположном направлении, на мече. Ему было все равно, если меч повредится. Вскоре три вакуумные волны начали формироваться прямо за пределами урагана. Через пару секунд они также начали вращаться вокруг меча с высокой скоростью. Фуджин наблюдал за своим мечом и подумал: выглядит это как настоящий мини-ураган, состоящий из тысяч острых клинков, движущихся с огромной скоростью. Интересно, смогу ли я создать полномасштабную версию этого? Массивный ураган, полный острых ветров и, возможно, дюжина вакуумных волн, вращающихся на высокой скорости. Предпочтительно достаточно большой, чтобы поглотить целую деревню. Глаза Фуджина загорелись от этой идеи. Однако его возбуждение угасло, когда он проанализировал. К сожалению, расход чакры для такой атаки будет слишком высок. А ниндзя, хорошо владеющие техникой мерцающего тела или другими техниками передвижения, легко смогут избежать атаки. Они могли бы даже спрятаться под землей. Единственный способ, при котором такая атака сработает, это если я атакую деревню, в которой много гражданских, о которых ниндзя заботится. Не очень полезно. Ну что ж, я разработаю среднюю версию позже, чтобы посмотреть, смогу ли я придумать для нее лучшие применения. А пока. Фуджин отдернул правую руку и рубанул мечом вперед. Мини-ураган рванул вперед. По мере движения его размер увеличивался. Он ударился об оставшуюся часть стены. Ураган был остановлен на мгновение, пока вакуумные волны не ударились о стену и не пронзили ее, проложив путь для урагана. Ураган прорвался сквозь стену и, унося с собой обломки, продолжил движение вперед, разрывая все на своем пути и создавая новый след на тренировочной площадке. По мере его движения несколько ветряных клинков вылетали из урагана в окрестности, срезая еще больше деревьев. Он окончательно потерял свою силу, преодолев около 60 метров. У Фуджина было задумчивое выражение лица, когда он наблюдал за своей атакой. Он проанализировал. Понятно, я никогда не думал о такой возможности. Обычные ветры не обладают такой же проникающей способностью, как вакуумные волны. Так что, как только они сталкиваются с трудным препятствием, они останавливаются, а вакуумные волны выдвигаются вперед. Так что любой, кто столкнется с этой атакой, просто должен будет уклониться от этих вакуумных волн, если уверен в своей защите. Тем не менее, несмотря на это упущение, это отличная атака. Если какой-либо ниндзя просто уклонится от надвигающегося урагана, его могут порезать ветряные клинки, которые беспорядочно выбрасываются из-за центробежной силы. Эта атака может быть очень разрушительной при столкновении с армией. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он пробормотал: в общем, сегодня я почти освоил одну технику и изучил две новые. Я назову эту атаку «Ураганный меч». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Идагей, Салбер, Мила, Travis Leithertwerprof за поддержку на Patreon. 363. Глава 360. Наконец-то. 363. Глава 360. Наконец-то. Фудзин провел следующие пару дней, оттачивая вакуумный разрез и ураганный меч, чтобы привыкнуть к ним. Обычно освоение подобных техник занимает много времени. К счастью, эти дзюцу отлично подходили Фудзину и быстро стали его второй натурой. Фудзин привык выполнять их так же легко, как и их обычные версии. Спустя неделю Фудзин принял солдатскую пилюлю и вернулся к прежнему распорядку, сосредоточившись на дзюцу вакуумный гатлинг и печать четырех символов. Вечером второго дня Фудзин стоял на тренировочной площадке. Его чакры было слишком мало, чтобы продолжать тренировку. Он вытянул руки и направил пальцы на 10 камней размером с человека. В тот же миг вырвалось 10 вакуумных пуль. Каждая точно поразила свою цель и пролетела далеко за ней. Примерно 0,23 секунды спустя Фудзин выпустил еще одну очередь из 10 вакуумных пуль. Они также попали в цель. Примерно через 0,76 секунды после второй очереди Фудзин выпустил третью очередь вакуумных пуль. Фудзин кивнул и подумал: «Хорошо, теперь это похоже на гатлинг. Однако мне нужно еще больше это улучшить. Было бы здорово, если бы я мог выпускать 5 очередей за 1 секунду и 10 очередей примерно за 2-5-3 секунды. Только тогда это оправдает свое название». Фудзин снова вытянул указательный палец и указал на камень. Он выпустил вакуумную пулю. Однако вместо того, чтобы попасть в камень, на который он указывал, пуля угодила в отверстие в соседнем камне. Фудзин пробормотал себе под нос: «Это тоже достигло частичного освоения. Я могу целиться примерно на 20 градусов в любую сторону от того, куда указываю. Думаю, смогу довести до 60 градусов максимум к тому времени, как завершу тре». Фудзин внезапно прервал свой анализ, получив воспоминание. Мгновенно на его лице появилось ликующее выражение. Он мысленно взревел: «Наконец-то! Мне кажется, я работал над этим целые гребаные столетия». Если бы Фудзин был так же эмоционален и импульсивен, как, например, Наруто, он мог бы заорать и запрыгать от радости. Воспоминание, которое он получил, было от теневого клона, который развеялся. Он был первым и пока единственным теневым клоном, успешно создавшим печать четырех символов. Фудзин решил: «Медитировать буду позже. Пора спуститься в подвал». Поскольку этот клон передал свои воспоминания, остальные клоны тоже должны скоро закончить. Фудзин мгновенно переместился к себе домой. В его подвале сидели 79 теневых клонов, каждый из которых был погружен в глубокие размышления. Точно так же, как и развеявшийся клон, остальные 79 клонов тоже были очень близки к завершению. Просто они застряли на том или ином этапе. Получив его воспоминания, они сравнили свои результаты с этими воспоминаниями и тут же совершили прорыв. К тому времени, как Фудзин добрался до дома, они уже продолжали работать над своими печатями. Фудзин наблюдал за своими клонами, которые сидели, формируя печати. Он подумал: нет смысла их тревожить. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы получить взгляд со стороны. Фудзин сел в углу комнаты и внимательно наблюдал за своими клонами. В течение 15 минут второй клон смог завершить печать. Как только он это сделал, он тоже развеялся. Оставшиеся клоны также получили его воспоминания и увеличили скорость создания печати. Фудзин наблюдал: использовать теневых клонов для обучения умопомрачительно эффективно. Обычно, даже после изучения печати, мне пришлось бы практиковаться несколько раз, чтобы освоиться с ней. Но с клонами, когда один добивается успеха, они развеиваются. Благодаря этому знание передается оставшимся клонам. В этом есть два преимущества. Самое очевидное – каждый клон изучает один и тот же метод. А скрытое и более грозное – каждый клон может придумывать способы улучшить печать. Так что к тому времени, когда последний клон успешно сумеет создать печать, я улучшу печать 79 раз. Но этого все равно будет недостаточно. Нынешнее время, необходимое для создания этой печати, слишком велико. Первый клон, добившийся успеха, работал над ней 5 часов без перерыва. Второй клон начал работу над ней за 6 часов 8 минут до своего успеха. Даже если я создам более оптимизированную версию, мне потребуется по меньшей мере час, чтобы создать печать четырех символов. Но я помню, что такие, как Минато, Орочимару и Джирая, были очень быстры с печатями. Фудзин некоторое время размышлял, пока его клоны продолжали завершать печати одну за другой. Через несколько минут Фудзин покачал головой и пришел к выводу. «Я не могу придумать, как сократить время создания этой печати до нескольких секунд. Единственный способ – это создать печать заранее и использовать ее в бою. Но как это сделать?» Фудзин анализировал, но снова не смог найти никакого решения. Он вздохнул и решил: «Спрошу у Хирузина. Хотя я в конце концов смог бы что-то придумать, это займет очень много времени. Ожидание не принесет никакой пользы». Хотя Фудзин не просил Хирузина помочь ему увеличить скорость его вакуумного гатлинга, это было потому, что он создавал новое дзюцу. Создание зависимости от Хирузина в вопросах, которые он мог решить сам, могло бы быть вредным для него в будущем. Но с Фуин дзюцу дело обстояло иначе. Это можно было применить ко всем печатям, и Фудзину не пришлось бы его улучшать. Поэтому он не возражал обратиться за помощью к Хирузину. Фудзин продолжал ждать в своей комнате, наблюдая за клонами. Через 2 часа все 80 клонов успешно создали печать 4 символов. Получив информацию от последнего клона, Фудзин понял: неплохо. Думаю, я уже могу создать эту печать за час. Конечно, это все еще слишком медленно. Фудзин создал теневого клона, который покинул его дом и переместился рывком к резиденции Хокаге. Клон Фудзина подумал: уже поздновато. Надеюсь, старый лис еще в кабинете. Иначе придется ждать до завтра. Он достиг здания за несколько секунд. К счастью, свет в кабинете Хокаге все еще горел. Клон Фудзина, не теряя времени, переместился рывком в кабинет. В своем кабинете Хирузин что-то писал на свитке. На его столе лежало еще 2 дюжины свитков. Решение Конохи отозвать большую часть своих сил было доведено до Такигакури, которая тут же обеспокоилась. Они пытались убедить ниндзя Конохи остаться, но им нечем было их заинтересовать. Ива не оставила никаких улик на территории клана Ито, поэтому таки отказалась открыто их обвинять. Они также не смогли пресечь распространяющиеся слухи. Эти 2 обстоятельства вызвали недовольство среди лидеров Конохи. Поэтому Хирузин не собирался дольше держать армию развернутой. Единственный способ, которым таки могла заставить ниндзя Конохи остаться, это поручить им всем миссии. К сожалению, у них не было такого бюджета, чтобы сорить деньгами. Поэтому они не могли остановить отступление Конохи. Хирузин завершил переговоры с Такигакури. Свитки, над которыми он работал, предназначались для знатных семей в стране водопадов, поддерживающих Коноху. Он заверил их в поддержке Конохи и заявил, что отступление вызвано крайне низкой вероятностью нападения Ива. Хирузин также заверил их, что если Ива нападет на них, Коноха пришлет еще большую армию. Хирузин только начал писать 2-й свиток, когда услышал стук. Он поднял взгляд и увидел входящего клона Фудзина. На его лице появилась улыбка. Он сказал: «Фудзин, зачем ты здесь?» Хирузин всегда симпатизировал Фудзину. Однако в последние 2 недель его расположение к нему было сильнее обычного, с тех пор как Фудзин перестал посещать комнату ветряных тренировок. Клон Фудзина задумался: «Почему он так рад меня видеть? Погоди-ка, неужели он знает, что я здесь, чтобы просить о помощи, и так рвется мне помочь?» «Да, должно быть, так и есть. Вздох, какой же у нас доброжелательный Каге?» Фудзин спросил: «Дедушка, вы закончили свою работу?» Хирузин, который еще несколько секунд назад был в хорошем настроении, вдруг насторожился. Он подумал: «Я знаю этот тон. Он здесь, чтобы попросить меня о чем-то, что дорого мне обойдется». Он принял утомленный вид и ответил: «К сожалению, сегодня у меня была дополнительная работа. Я буду занят здесь еще 2 часа. Он подумал: «Вздох, а я-то думал, что уйду через 20 минут. Теперь придется ждать здесь еще 2 часа. Вдруг он решит проверить, где я». Тем временем клон Фудзина задумался: «Правда? Или этот старый лис притворяется?» Он сказал: «Это тяжело для вас, дедушка. Я здесь, потому что мне нужна ваша помощь. Я надеялся, что вы пойдете со мной. Но раз уж вы заняты, можете прислать со мной теневого клона». Хирузин потерял дар речи. Он подумал: «Несмотря на то, что я столько лет был Хокаге и помогал стольким молодым ниндзя на протяжении 10 лет, это первый раз, когда кто-то прямо попросил меня прислать клона на помощь. Погоди-ка, он даже не просит, он прямо ставит меня перед выбором». Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо K0D4S и Гуммакинг за поддержку на Patreon. 364. Глава 361. Оттиски печатей. 364. Глава 361. Оттиски печатей. Херузину потребовалось полминуты, чтобы взять себя в руки и собраться с мыслями. Однако, несмотря на живость его ума, выражение усталости не сходило с его лица. Конечно, теневой клон Фуджина совершенно проигнорировал эту долгую паузу, в которой он нуждался. Херузин спросил: «Какая помощь тебе нужна?» Теневой клон Фуджина ответил: «Я работаю над Фуиндзюцу, но столкнулся с проблемой скорости. При моей нынешней скорости мне требуется около часа, чтобы создать эту печать. Это делает ее бесполезной на войне. Мне нужна помощь и совет по этому вопросу». Херузин был удивлен. Он подумал: он уже достиг такого уровня, печать, на создание которой уходит час, должна быть очень сложной. Похоже, он скоро станет великим мастером. Нет вреда в том, чтобы научить его наложению печатей. Но, Херузин сказал: «Хорошо, я могу помочь тебе с этим, но у меня тоже есть вопрос. Ты просил кого-нибудь еще помочь тебе?» Теневой клон Фуджина наклонил голову и спросил: «Зачем мне кого-то еще спрашивать, дедушка? Ведь именно тебя все называют профессором». Несмотря на свой огромный опыт, Херузин не мог не посмотреть на теневого клона Фуджина с невозмутимым выражением лица. Он пробормотал про себя: «Я возглавлял Коноху более 4 десятилетий. Я пережил 3 смертоносные войны. Никогда не ожидал, что в этом возрасте за несколько минут мне предстоит испытать столько всего впервые. Это первый раз, когда кто-то прислал клона за моей помощью вне военного времени. Помимо моих учеников и детей, это первый раз, когда кто-то пришел ко мне напрямую за помощью, не обращаясь ни к кому другому. И это первый раз, когда кто-то прямо попросил меня отправить теневого клона, чтобы помочь ему». Теневой клон Фуджина сохранял свое невинное выражение, однако в мыслях он смеялся. Он подумал: «Старик, ты столько раз пытался промыть мне мозги волей огня, что я даже счета не помню. Полагаю, ты даже веришь, что преуспел. Ты сам просил меня называть тебя дедушкой. Посмотрим, с каким лицом ты откажешь мне в моей просьбе, когда нет достойного оправдания». Херузин оказался перед той же дилеммой, которую просчитал Фуджин. Хотя он регулярно проповедовал волю огня, чтобы мотивировать своих ниндзя усерднее работать на деревню, не утруждая себя, воля огня была улицей с двусторонним движением. Точно так же, как у него были ожидания от молодого поколения, так и у молодого поколения были ожидания от него, которым он должен был соответствовать. Конечно, это не обязательно было плохо для Херузина. В конце концов, в отличие от Фуджина, который рассматривал волю огня как идеологический инструмент, Херузин полностью верил в волю огня. Фактически, его можно было даже назвать самым преданным последователем воли огня. Поэтому он обычно делал то, что от него ожидалось, еще до того, как его об этом просили. Однако, столкнувшись с кем-то вроде Фуджина, Херузин осознал проблему. Он вздрогнул, думая: «Если я соглашусь, это создаст опасный прецедент. Что, если все остальные начнут бегать ко мне по каждому пустяку? Сколько теневых клонов я вообще смогу создать? До сих пор, хотя все знают, что могут обратиться ко мне за помощью, они очень уважительны и внимательны, чтобы не беспокоить меня слишком сильно. Но этот мальчик, к сожалению», Херузин мог лишь внутренне вздохнуть и надеяться, что другие не возьмут пример с этого случая. Его принципы не позволяли ему отказать Фуджину без веской причины. Он ответил: «Хорошо, я пришлю клона, чтобы помочь тебе». Теневой клон Фуджина внутренне усмехнулся и подумал: «Лорд Хокаге действительно лучший. Я не могу представить, чтобы такое произошло в любой другой деревне. Даже среди Хокаге, пожалуй, только будущий Наруто и, возможно, Минато с Хаширамой согласились бы на подобные просьбы». Он сложил ручную печать, и рядом с ним появился теневой клон. Клон подошел к теневому клону Фуджина и сказал: «Пошли». Теневой клон Фуджина немедленно сказал уважительным и взволнованным тоном: «Спасибо, дедушка». Два клона немедленно удалились и прибыли на тренировочную площадку 23, где Фуджин ждал Херузина, размышляя о печати четырех символов. Он поднял взгляд, посмотрел на прибывших двоих и подумал: «Понятно, он прислал клона». Как только их взгляды встретились, теневой клон Фуджина рассеялся, передав воспоминания Фуджину. Фуджин улыбнулся и сказал: Спасибо, что пришли сюда, несмотря на свою занятость, дедушка. Брови теневого клона Хирузина непроизвольно дернулись. Однако он тут же натянул улыбку и сказал: «Как я могу отказать молодому человеку, который так усердно трудится? Над какой печатью ты работаешь?» Фуджин ответил: «Печать четырех символов. Но я бы хотел получить такой же совет и для других печатей. Я помню, как вы запечатывали Джонина в песка, используя дзюин-дзюцу. Но, несмотря на то, что я выучил почти все дзюин-дзюцу, я не могу активировать их так быстро. Мне все еще требуется более нескольких секунд, что слишком медленно для использования в бою». Теневой клон Хирузина был удивлен. Он подумал: он уже изучил печать четырех символов, это самая сложная печать из доступных в библиотеке. Он изучил все остальные печати или просто сосредоточился на этой, но зачем ему эта печать? Он насторожился, но не показал этого по лицу и спросил: «Ты изучил все остальные печати в библиотеке, или сосредоточился на печати четырех символов после того, как стал капитаном Анбу?» Фуджин ответил: «Я закончил со всеми дзюин-дзюцу и более простыми печатями в библиотеке. У меня еще есть несколько сложных печатей, которые нужно изучить, но они не казались такими же эффективными в сдерживании врагов, как печать четырех символов, особенно джинчурики противника. Поэтому я решил оставить их на потом». Теневой клон Хирузина осознал: «Понятно. Полагаю, он одержим этой печатью из-за своей встречи с Раши. Обычные печати подавления чакры не действуют на джинчурики. Даже продвинутые бесполезны против тех, кто может использовать большую часть чакры хвостатого зверя, как Раши. В любом случае, такая скорость очень хороша. Что касается скорости изучения этой печати после получения к ней доступа, он уступает только Кушине именно с тех пор, как я стал Хокаге, и его чакра меньше, чем у них в его возрасте. Так что эффект теневых клонов должен быть для него меньше, чем для них». Он кивнул и ответил: «Я понимаю, это хороший выбор. Твоя проблема довольно обыденна, с ней сталкиваются все мастера печатей. В отличие от ниндзюцу, ты не можешь создавать печати в мгновение ока, поскольку это не полностью зависит от простого манипулирования чакры и гораздо сложнее. Особенно это касается таких сложных печатей, как печать четырех символов». Фуджин проанализировал слова Хирузина и кивнул. Он спросил: «Так как же нам сократить время?» Теневой клон Хирузина сказал: «Это довольно просто. Концепция схожа с заранее созданными печатями, которые ты мгновенно используешь в бою. Сможешь догадаться?» Фуджин задумался. Через пару минут он покачал головой и ответил: «Нет, я думал о создании таких же печатей, но они одноразовые. Хотя я могу сделать их много в качестве подготовки и получить схожий эффект, это будет не то же самое. Кроме того, я не смогу изменить печать, если буду использовать те, что нарисованы на бумаге. Единственная рабочая идея, которая у меня есть, это, вероятно, частичное создание печати, чтобы я мог использовать ее, просто завершив оставшуюся часть. Но я не уверен, как долго я смогу поддерживать частичную печать без того, чтобы это истощало мои запасы чакры и отнимало много внимания». Теневой клон Хирузина улыбнулся и сказал: «Неплохо, ты немного ошибся, но метод схож с этими двумя идеями». Клон поднял правую руку и показал Фуджину свою ладонь. В одно мгновение на его ладони появилась печать четырех символов. Глаза Фуджина расширились от удивления. Он подумал: это было почти мгновенно, как будто ему достаточно просто подумать об этом, чтобы создать печать. Теневой клон Хирузина сказал: «Большинство людей считают ранг великого мастера вершиной фуиндзюцу. Каждый великий мастер фуиндзюцу пользуется уважением у каждого ниндзя. Однако для тех, кто достигает этого уровня, стать великим мастером – это только начало пути. Как только ты достигнешь этого уровня, тебе нужно будет сделать две вещи. Первое – это нанести все изученные печати на свое тело, предпочтительно на ладонь. Это позволит тебе мгновенно использовать каждую печать, которую ты нанес. Я бы научил тебя этому после того, как ты стал бы великим мастером. Но поскольку ты спросил меня до того, как им стал, я научу тебя сейчас». Фуджин улыбнулся и сказал: «Спасибо, дедушка. Но что за вторая вещь?» Клон улыбнулся и сказал: «Это создание новых печатей». Фуджин подумал: «Ах, это был глупый вопрос. Что еще они могли бы делать?» Он ответил: «Создание новых печатей я оставлю на будущее. А пока, можем мы начать изучать часть, касающуюся наложения оттисков. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу. Если фанфик наберет 2000 камней силы, прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Сэму и Хэлью Уфи за поддержку на Patreon. 365. Глава 362. Трудности в создании оттисков печатей. 365. Глава 362. Трудности в создании оттисков печатей. Клон Херузина кивнул и сказал: «Да, но прежде чем мы начнем, я должен тебя предупредить. Завершить это даже сложнее, чем стать грандмастером. В Канахе у нас 10 грандмастеров, больше, чем в любой другой деревне. Но, включая меня, есть лишь 3 ниндзя, которые завершили этот шаг. И даже нас нельзя назвать полностью завершившими этот этап, ведь мы не нанесли сотни печатей, которые посчитали ненужными в бою». Фуджин поднял бровь и спросил: «Почему это так сложно?» Клон Херузина ответил: «Вначале наносить оттиски печати легко, но чем больше оттисков ты наносишь на свое тело, тем сложнее становится. Причина больше связана с твоей способностью создавать множество оттисков на своем теле и способностью запоминать все о них без единой ошибки. По этой причине завершение этого этапа становится крайне сложным. Это займет около пары десятилетий, поскольку теневые клоны здесь не помогут, и требуемое на это огромное время заставляет каждого грандмастера неохотно подходить к этому. Они просто нанесут несколько важных печатей, а оставшееся время используют для других задач. Так что, прежде чем мы начнем, запомни, наноси на свое тело только те печати, которые для тебя важны. Если в будущем ты создашь хорошую печать, которую захочешь нанести, ты столкнешься с трудностями, если нанесешь на свое тело все бесполезные печати. В будущем, если захочешь завершить этот этап, как я, пожалуйста, но не трать на это свое время в ближайшей перспективе». Фуджин немного подумал и кивнул. Он сказал: «Ладно, дедушка, теперь мы можем начать процесс с нанесения печати 4 символов». Клон Херузина тут же покачал головой и сказал: «Нет, печать 4 символов – очень высокоуровневая печать. Создание этого оттиска будет твоей задачей, чтобы ты научился делать это сам. Я научу тебя создавать оттиски с помощью 2 других печатей». Хотя слова Херузина звучали разумно, Фуджин не мог не подумать: почему мне кажется, что он что-то недоговаривает? Клон Херузина не произнес следующее вслух, а лишь пробормотал в уме, не говоря уже о том, что создание оттиска печати 4 символов займет около 1,5-2 недель и будет проходить в несколько этапов. Я не хочу каждый день посылать клона на следующие 2 недели. К сожалению, Фуджин не мог читать его мысли. Он ответил: «Хорошо, каким 2 оттискам печати ты меня научишь?» Клон Херузина ответил: «2 печатям, которые ты будешь использовать чаще всего. Печати подавления чакры и печати самопроклятия». Фуджин сказал: «Понятно. Фуин Дзюцу и Джуин Дзюцу, чтобы я освоил оба». Клон Херузина кивнул и сказал: «Да, как только ты освоишься с нанесением этих печатей, ты сможешь постепенно разобраться с остальными сам. Но я советую тебе не работать над оттиском печати 4 символов, пока ты не попробуешь несколько других оттисков печати, чтобы освоиться с этой техникой». Фуджин кивнул. Клон Херузина сказал: «Прежде чем начнем, протяни руку и покажи мне свою ладонь». Фуджин последовал его указаниям. Клон спросил: «Ты знаешь, где расположены чакровые точки на твоей ладони?» Фуджин кивнул. Осматривать чакровые точки на собственном теле было нетрудно. В конце концов, именно из этих точек его чакра излучалась. Клон Херузина сказал: «Хорошо, создай печать подавления чакры и наблюдай, из каких чакровых точек твоя чакра высвобождается для поддержания печати». Фуджин кивнул и создал печать подавления чакры на правой ладони, наблюдая за чакровыми точками, из которых высвобождалась чакра. Он назвал расположение чакровых точек клону Херузина, который кивнул в знак согласия. Клон велел ему запомнить эти чакровые точки. Как только Фуджин закончил запоминать, клон Херузина сказал: «Теперь помести эту печать на свою ладонь, не активируя ее. Помни, что печать должна покрывать все чакровые точки, которые высвобождают чакру для активации этой печати. Постарайся расположить печать максимально по центру этих чакровых точек». Фуджин последовал его указаниям. Клон Херузина продолжал давать Фуджину инструкции по нанесению печати на ладонь. Примерно через 15 минут Фуджин выдохнул много воздуха. На его правой ладони была отпечатана печать подавления чакры. Фуджин осмотрел печать и подумал: «Ух ты, печать полностью отпечаталась на моей ладони. Я могу активировать ее одной лишь мыслью. Это отличается от того, как я использовал эту печать раньше. Хоть я и мог использовать эту печать довольно быстро, это несравнимо с моей нынешней скоростью. Но этот оттиск – проблема. Разве его не смогут увидеть все? Я ведь не вижу никаких таких оттисков на руках Хирузина». Клон Хирузина тут же заметил его замешательство. Он спросил: «Ты удивляешься, почему на моих ладонях нет таких оттисков?» Фуджин кивнул. Клон ответил: «Потому что ты только что завершил первый шаг. Теперь сядь и полностью сосредоточься на этом оттиске. Пропусти через него свою чакру, контролируй печать и уменьши ее размер настолько, насколько сможешь». Клон протянул ладонь, показал ее Фуджину и сказал: «Сосредоточь чакру в глазах и внимательно понаблюдай за мной». Глаза Фуджина начали светиться, когда он сосредоточил в них чакру. На ладони клона появилась печать подавления чакры. Немедленно чакра начала течь сквозь нее, и ее размер стал уменьшаться. За считанные секунды размер стал настолько мал, что никто не мог увидеть ее невооруженным глазом. Через пару секунд Фуджин не мог ее разглядеть, даже сосредоточив чакру в глазах. Клон Хирузина проинструктировал: «Теперь, когда ты увидел, как это работает, скопируй метод и попробуй сам. Не беспокойся, если что-то пойдет не так, ты всегда можешь уничтожить оттиск и создать новый, но процесс довольно сложный, поэтому постарайся сделать это с первой попытки». Фуджин кивнул и начал копировать метод Хирузина. Вскоре чакра потекла сквозь печать. Фуджин взял печать под контроль и начал уменьшать ее размер, не меняя формы пропорций символов. В течение следующих 5 минут она уменьшилась до размера едва заметной черной точки. Сосредоточенность Фуджина была на пределе. В его голове не было ни единой мысли, кроме как сохранять форму символов, уменьшая размер еще сильнее. Клон Хирузина наблюдал: «Я не ожидал, что он так хорошо справится с первой попытки. Его контроль чакры лучше, чем я думал». Похоже, он продолжал тренироваться в стиле тайцзюцу синджу даже после ухода из отряда Ринджира. И его мастерство в печатях тоже очень многообещающе. Хотя, судя по его работе, это не столько талант фуиндзюцу, сколько огромное количество практики. Он снова взглянул на лицо Фуджина и подумал, сколько же времени он использует теневых клонов для тренировок с печатями. Он внутренне вздохнул и подумал, хоть он и становится очень жадным, когда чего-то хочет, его трудовая этика достойна восхищения. Она сравнима с моими тремя учениками именно-то в их молодости. Что касается фуиндзюцу, он уже превосходит моих трех учеников в его возрасте. Только Минато был лучше. Но ему помогала Кушина, что не только упростило его путь, но и дало ему огромную мотивацию стать грандмастером фуиндзюцу. И в отличие от этих четверых, Фуджин добился этого, оставаясь в тени Анбу и сохраняя свои навыки в секрете. Быть способным так самоотверженно трудиться без друга, который бы его подталкивал, или без всеобщей похвалы со стороны обычных людей и других ниндзя, это поразительно. Похоже, мой предыдущий анализ о том, что он способен возглавить теневую сторону Конохи, был верен. Пока клон Хирузина анализировал Фуджина, Фуджин добился быстрого прогресса. Размер печати наконец уменьшился настолько, что Фуджин не мог ее видеть. Однако он прекрасно чувствовал, где находится печать. Клон Хирузина тоже наблюдал за этим и сказал: «Хорошая работа. Ты преуспел с первой попытки. Чувствуешь, где находится оттиск печати?» Фуджин кивнул. Клон продолжил: «Хорошо, уверен, ты чувствуешь его очень отчетливо. Но причина в том, что это единственный оттиск печати, который ты создал. Как только ты создашь сотни или даже тысячи оттисков печати, чувствовать каждую печать по отдельности станет очень сложно. Что касается запоминания их расположения, это тоже сложно. Хотя ты можешь помнить печати, которые используешь регулярно, с печатями, которые редко применяются, у тебя возникнут проблемы. Вот почему я велел тебе не наносить слишком много печатей прямо сейчас». Внутренне Хирузин вздохнул и подумал: «Видя ту безумную работу, которую он проделал со своим домом, у меня нет сомнений, что он создаст сотни оттисков на своем теле, если я его не остановлю». Он повернул голову налево, посмотрел в сторону дома Фуджина, который находился прямо за тренировочной площадкой, и подумал: 3 года назад в том доме было более 2500 печатей. С тех пор их число неуклонно росло. Сейчас печатей так много, что даже я не могу их все увидеть. Несмотря на то, что я лучше разбираюсь в фуиндзюцу, количество печатей настолько велико, что я потерял счет после того, как их число превысило 5000, поскольку даже я не могу просмотреть их все. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 366. Глава 363. Еще одна база. 366. Глава 363. Еще одна база. Фуджин заметил взгляд клона Хирузина, и на его лице появилась кривая усмешка. Он понял, вот почему он это повторяет снова и снова. И все же он прав. Этот метод, хоть и сложен, но все равно очень прост в реализации. Если бы я не знал, что на более поздних этапах возникнут сложности, я бы так и поступил. Фуджин ответил, ладно, я ограничу количество отпечатков печати только самыми необходимыми. Но у меня есть вопрос. Раз уж я сделал отпечаток на правой руке, разве это не означает, что я смогу быстро использовать эту печать только правой рукой? Значит, мне нужно создать такой же отпечаток и на левой руке? Клон Хирузина ответил, если хочешь, то да, но это бессмысленно для такой печати, как печать подавления чакры. Эта печать лишь подавляет чакру врага. Существует множество других печатей, предлагающих схожие или даже лучшие эффекты. Например, печать самопроклятия, которая парализует противника. Это еще одна причина, по которой я предложил тебе начать именно с этих двух печатей. Ты можешь использовать печать подавления чакры правой рукой, а печать самопроклятия – левой. Если же ты посчитаешь какую-либо печать очень важной и незаменимой, тогда смело делай отпечатки на обеих руках. Фуджин кивнул и сказал, «Хорошо, я учту это». Еще один вопрос. Должна ли печать находиться между точками чакры, которые выпускают чакру? Я подумывал нанести несколько печатей скрытности на свое тело, возможно, и барьерные печати. Так я мог бы активировать их мгновенно и получить преимущество, будь то в скрытности или защите. Клон Хирузина ответил, что ж, печати не обязательно наносить между точками чакры, но чем ближе они к соответствующим точкам чакры, тем быстрее ты сможешь их активировать и тем меньше будет вероятность их сбоя. Поскольку твоей главной заботой была скорость, размещение их между точками чакры – самый надежный метод. Что касается таких печатей, как скрытность, укрепление, барьер и прочих подобных вспомогательных печатей, то иметь их на одежде, как сейчас, более чем достаточно. Нет нужды создавать для них отпечатки. Фуджин немного подумал и решил, да, ты прав, удвоение их не сильно поможет. Если кто-то достаточно силен, чтобы справиться с печатями на моей одежде, то наличие таких же печатей на моем теле вряд ли мне сильно поможет. Фуджин вспомнил, как однажды спасался от бомбы хвостатого звереши. Одна лишь ударная волна уничтожила его одежду, несмотря на обилие выгравированных на ней печатей. Только техника железной кожи смогла продержаться несколько секунд. Клон Хирузина ответил, хороший анализ, давай приступим к созданию отпечатка для печати самопроклятия. Хотя это и джуиндзюцу, процесс его создания почти полностью схож с фуиндзюцу. Он снова начал направлять Фуджина, который мгновенно усвоил все его наставления. Час спустя Фуджин завершил нанесение отпечатка печати самопроклятия на свою левую ладонь. Фуджин осмотрел ее и подумал, неудивительно, что так мало ниндзя используют фуиндзюцу в бою, несмотря на то, что мастеров печатей так много. Без завершения этого шага очень трудно использовать печати в бою. Клон Хирузина сказал, ты освоил способ создания отпечатков как для фуиндзюцу, так и для джуиндзюцу. Работу по нанесению остальных печатей я оставлю тебе. Просто помни о моих предупреждениях. Если столкнешься с трудностями или возникнут сомнения, можешь прийти ко мне. Фуджин кивнул и сказал, спасибо, дедушка, я так и сделаю. Клон улыбнулся и развеялся. В своем кабинете Хирузин, уже завершивший работу, получил воспоминания. Он вздохнул и подумал, к счастью, все прошло хорошо. Я лишь надеюсь, что мне не придется пожалеть об этой последней фразе. Хирузин покинул свой кабинет и отправился домой спать. Что касается Фуджина, у него оставалось еще 3 дня, прежде чем закончится действие солдатской пилюли. Он сидел на тренировочной площадке, анализируя, что мне теперь делать, стоит ли начать работу над созданием отпечатка для печати четырех символов, сделать ли отпечатки для еще нескольких важных печатей, или просто сосредоточиться на изучении оставшихся печатей. Немного поразмыслив, Фуджин пришел к выводу: создание отпечатка для печати четырех символов может занять больше времени. Вероятно, именно поэтому Хирузин не захотел учить меня этому. Хотя отпечатки некоторых более простых печатей займут меньше времени, они будут пустой тратой сил. Нанесение печати требует высокой концентрации, но не так много чакры. Хотя я мог бы создавать теневых клонов для тренировок, если один из них рассеется и передаст мне воспоминания, я провалюсь в создании отпечатка. Пока что я продолжу изучение оставшихся печатей, одновременно тренируя вакуумные техники. Как только чакра начнет заканчиваться, вместо медитации в тренировочных комнатах я начну наносить отпечатки печатей. Однако мне нужно решить, какие именно печати я должен нанести. Вздох, это тоже займет много времени, учитывая несметное количество печатей, которые я освоил за последний год. Фуджин встал, вернулся в свой дом и спустился в подвал. Он создал 80 теневых клонов, выделив каждому по 1% чакры, чтобы они могли продолжать работу над оставшимися печатями. Хотя он и изучил самую сложную печать в секции о библиотеке, ему все еще оставалось освоить несколько высокоуровневых печатей, таких как печать пяти элементов, снятие печати пяти элементов, метод запечатывания зла и печать железной брони. Его клоны немедленно приступили к работе над печатью пяти элементов. Благодаря тому, что они уже работали над печатью четырех символов, их прогресс был намного более плавным. Что касается Фуджина, он сел в подвале и начал анализировать, какие печати следует нанести, пока ждал восстановления своей чакры. В течение следующего часа Фуджин вспоминал и анализировал все печати, которые он изучил за последние несколько лет. На его лице появилось задумчивое выражение, когда он вздохнул. Он подумал: «Хотя я изучил тысячи печатей, те, что я могу использовать непосредственно в бою, практически не существуют». Хирузин знал, что делает, когда просил меня создать отпечатки для этих двух печатей. Помимо печати четырех символов, ни одна не будет так эффективна, как эти две. Проблема в том, что, хотя многие печати очень хороши, они предназначены для выполнения лишь одной цели. Хоть они и полезны тем или иным способом, в бою они не так уж эффективны. И хотя я могу использовать их творчески, например, запасая много одного элемента в стихийных печатях хранения, их эффект в битве будет эквивалентен лишь техникам ранга D, и я не могу их усилить. И, почти во всех случаях, я могу просто начертить эти печати на своей одежде и активировать их по мере необходимости. Нет особой причины создавать отпечатки. Так что же мне делать? Фуджин глубоко задумался. Через несколько минут он решил: хотя главной причиной изучения фуиндзюцу для меня были хвостатые звери и техника летящего бога грома, будет обидно, если это все, на что оно годится после стольких лет обучения. Хотя я все еще могу использовать его для расстановки ловушек или создания оборонительных укреплений, как этот дом, этого все равно недостаточно. Есть только один способ сделать мои знания применимыми в бою. Очень простой способ. Мне нужно создавать печати, которые я смогу использовать во время боя. Конечно, создание совершенно новых печатей было бы очень сложной и трудоемкой задачей. Оно не стоило бы того, так как шансы на успех будут низкими. Что мне нужно сделать, так это использовать знания моих текущих печатей для создания комплексных печатей, которые будут содержать несколько из них и одновременно воспроизводить их эффекты. Только такие комбинации печатей могут принести некоторую пользу в бою. Хотя это тоже может быть сложно, к счастью, у меня уже есть две хорошие идеи. Надеюсь, в будущем появятся и другие. А пока я создам отпечатки для двух печатей, которые могут мне помочь. Больше идей всегда приветствуются. Пока Фуджин был занят изучением новых печатей фуиндзюцу, созданием отпечатков печати и совершенствованием вакуумного гатлинга, армия Канахи, которая более месяца находилась на границах со страной водопадов, начала отступление. За прошедший месяц ниндзя Канахи создали большую постоянную базу на границе со страной водопадов. Хотя большая часть ниндзя отошла, 100 ниндзя под руководством опытного джоунина из клана Нара остались. Эта база служила двум целям. Во-первых, она действовала как передовая база. Если Ивагакури предпримет какие-либо действия в стране водопадов или даже в стране травы, ниндзя с этой базы могли бы действовать как авангард и замедлять их, сотрудничая с Кусейтаки. Во-вторых, она также служила центром миссий для заданий, поступающих из страны водопадов. Благодаря тому, что ниндзя Конохи были размещены прямо на их границах, их местоположение было ближе, чем Такигакури, для некоторых граждан страны водопадов. Таким образом, это приносило бы больше дохода от миссии из страны водопадов. Теперь, в дополнение к стране чая и стране лапши, у Конохи появилась передовая база и на границе со страной водопадов. И не только эти страны не были против этого, но они сами просили о создании этих баз и даже платили Конохи за их содержание. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Скотту, дает Slim Disk, Карлосу, Джеймсу и Франциско за поддержку на Patreon. 367. Глава 364. Раскрытие. П.А. Пропущенные главы за последнюю неделю были выложены. Приятных выходных. В кабинете Хокаге Хирузин сидел в кресле, что-то читая. Выражение его лица было сложным. Хотя он и ожидал такого поступка от Анаки, когда это действительно произошло, он не мог не почувствовать некоторую подавленность. Через пару минут он выдохнул дым и тихо сказал: «Приведите сюда Фуджина, он должен быть на тренировочной площадке 23». Тотчас же охранник Анбу исчез из комнаты. Фуджин, который тренировал свой вакуумный гатлинг, остановился, почувствовав, как ниндзя вошел на тренировочную площадку. Получив сообщение, он отправился к Хирузину. Он вошел в кабинет, и прежде чем успел что-либо спросить, Хирузин подвинул к нему книгу на столе и сказал: «Взгляни на это». Фуджин взял книгу, бормоча: «Книга бинго». Как только его взгляд упал на открытую Хирузином страницу, глаза Фуджина расширились. Он вздохнул и пробормотал: «Ива наконец решилась на это». Хирузин кивнул. Ива увеличила награду за голову Фуджина с 20 миллионов рё до 50 миллионов рё. Удивительно, но его навыки призыва и фуиндзюцу не были упомянуты в отчете. Однако они окрестили его призрачным мечником. Фуджин сказал: «Раскрытие моей личности принесет много проблем. За последние 3 года я убил слишком много людей». Хирузин ответил: «Да, это будет дипломатическая катастрофа. Чтобы избежать этого, ты никогда не примешь этот титул». Фуджин кивнул и сказал: «Само собой разумеется, но сомневаюсь, что соседние страны так легко с этим смирятся». Хирузин ответил: «Это не важно, Ива не сможет предоставить никаких доказательств. Я могу просто отрицать все, что они скажут, и, учитывая недавнее перемещение в остальных 4 крупных деревнях, эти малые страны не хотят никаких проблем с Конохой. Им остается лишь принять свои потери и двигаться дальше. Но они могут попытаться что-то против тебя, когда ты будешь на миссиях, будь то месть или ради 50 миллионов рё. Есть и несколько охотников за головами, которые будут искушены». Фуджин ответил: «Да, я буду осторожен. Но почему Ива не упомянула все мои данные?» Хирузин усмехнулся и ответил: «Они хотят, чтобы другие понесли потери от тебя так же, как и они». Фуджин был удивлен. Он подумал: «Это умно, и до ужаса бесстыдно. Независимо от того, справится ли со мной или я справлюсь с нападавшими, они получат выгоду». Хирузин понял, о чем думал Фуджин, и сказал: «Неважно, что они замышляют. Просто убедись, что больше не попадешься ни в какие ловушки». Фуджин кивнул и сказал: «Да, не попадусь. Спасибо за предупреждение. У меня, однако, есть еще один вопрос. Выяснили ли вы что-нибудь подозрительное в предыдущем инциденте?» Поскольку в комнате находились охранники Анбу, Фуджин сформулировал вопрос расплывчато. Хирузин понял и ответил: «Это был никто из деревни. Шикаку и я пришли к выводу, что они расставили ловушку для любого высокоуровневого ниндзя, которого мы отправим. Хотя ты, возможно, был их основной целью. В любом случае, ты просто оказался невезучим. Что касается твоей личности, это должно быть из-за предыдущей информации о тебе в книге бинго». Фуджин подумал: «Все так, как я и предсказывал. Ну что ж, мне просто нужно быть осторожнее в будущем. Нельзя идти по легкому пути. Он положил книгу Бинга обратно на стол и сказал: «Хорошо, спасибо за информацию, дедушка. Я вернусь к тренировкам». Хирузин кивнул и проводил Фуджина взглядом. Он снова посмотрел на книгу Бинга и подумал: 50 миллионов рё, такая же сумма, как и у Какаши. Похоже, Аанаки видит в нем тот же потенциал, что и в Какаши. Он закрыл книгу и продолжил работать. Что касается Фуджина, он не сильно волновался. Возвращаясь на свою тренировочную площадку, он подумал: «Я ожидал, что нечто подобное произойдет. На самом деле, я уверен, что за кулисами уже зреют несколько схем, в разы хуже этой. Мне просто нужно быть осторожнее, чтобы не попасться в такие ловушки, и быть достаточно сильным и изобретательным, чтобы разрушить эти планы, если я все же попадусь». Невозмутимый, Фуджин продолжил свои тренировки. Однако многие влиятельные люди придали этой новости большое значение. На затерянном в нигде острове располагался лагерь, в котором находилось более 500 ниндзя. В центральной палатке этого лагеря сидела женщина с длинными рыжевато-каштановыми волосами, читая книгу Бинга. В ее глазах промелькнул интерес к тому, что она читала. Улыбка появилась на ее лице, и она сказала: «Он очень хорошо блефует. Поскольку он ученик Ринджира, было маловероятно, что он выполнил бы угрозу, которую сделал при нашей встрече». Ао, стоявший рядом с ней, сказал: «Мы получили огромную выгоду от информации, которой он поделился, так что это не имеет большого значения. И все же, ему всего 14 лет. Я не ожидал, что он будет таким молодым». Мэй кивнула и сказала: «Да, он уже так же силен, как и я. Если он успешно продолжит расти еще 10 лет, у Канахи снова появится грозный ниндзя С-ранга. Неудивительно, что за его голову назначили такую награду. Я уверена, что тот, кто назначил награду, много чего замышляет за кулисами». Ао подумал несколько секунд и сказал: «Если у него такой потенциал, стоит ли нам попытаться убить его? Если в Канахе появится второй Минато, тогда мы не сможем защититься в войне против Канахи». Мэй покачала головой и сказала: «Нет, это было бы большой ошибкой. Раз третий Хокаге отправил его ко мне с секретной информацией, это должно означать, что он надеется на будущий альянс. Если это произойдет, тогда мне придется вести переговоры с этим мальчиком. Эти переговоры будут непростыми, если мы попытаемся убить его и потерпим неудачу. Не говоря уже о том, что Кума сделает все возможное, чтобы устранить его, учитывая, что он специализируется на манипуляции стихией ветра. Кроме того, я сомневаюсь, что все его навыки упомянуты в книге Бинга. Даже если они все там, его убийство все равно будет очень дорогостоящим делом. Но если фракция Мизукаге захочет его устранить, тогда мы сможем получить огромную выгоду. Попросите наших шпионов распространить слухи. В фракции Мизукаге много ненависти к призрачному мечнику из-за того, сколько их фальшивых ниндзя-отступников он убил. Пусть они попытаются сразиться с ним и потеряют свою элиту». Ао кивнул и принялся за работу. Сидя в своем кабинете, Раса задумчиво читал информацию о Фуджине в который уже раз. На его лице появилось хмурое выражение, когда он подумал: «Помню, Иванагакури посылала информацию о нем, предполагая, что он был нарушителем спокойствия. Это внезапное повышение награды за его голову должно быть делом рук Ивы. Но достоин ли он такой награды или Ива по какой-то причине ненавидит его?» Он погрузился в глубокие раздумья. Через несколько минут он покачал головой и пришел к выводу: «Независимо от того, достоин он или нет, я не могу его игнорировать. Чтобы Ива была так обеспокоена, он должен быть как минимум на уровне элитного джонина, и в таком юном возрасте. Не говоря уже о том, что его набор навыков слишком похож на того преступника, который посеял столько хаоса в моей стране. Неважно, был ли это копирующий ниндзя или он, я должен устранить его, если представится шанс». Руководство Кума Ивы не особо отреагировало на эту новость по очевидным причинам. Однако эта информация вызвала немалый хаос в малых деревнях, которые были в союзе с Канахой. Их лидеры немедленно созвали собрание совета и отправили свиток Хирузину, требуя объяснений. Люди, воспринявшие эту новость всерьез, не ограничивались другими странами. В одном из кабинетов под Канахой Дан засидел с задумчивым лицом, читая объявление о награде за Фуджина и информацию о нем. Он подумал: «Мальчик, о котором я спрашивал Хирузина менее 4 лет назад, уже достиг такого уровня. Неудивительно, что Хирузин отказывался говорить нам, кто такой призрачный мечник, Сколько бы раз я не спрашивал его, Данза был искренне удивлен. Однако он подавил свое удивление и задался вопросом, кто его разоблачил, и кого он так сильно обидел, чтобы за его голову назначили такую огромную награду. Данза задумался о недавних событиях и осознал. Недавно Иванагакури устроила беспорядок в стране водопадов. Хирузин не рассказал мне или другим старейшинам, что произошло, но, согласно моей информации, один из наших отрядов Анбу столкнулся там с Ивой, так что это должен быть его отряд. Но почему это так встревожило его? Левый глаз Данза расширился, когда он вспомнил. Подожди, около полугода назад Джинчурики Четыреххвостого, Раши, устроил погром в стране травы. Информация об этом инциденте также была скрыта. Я думал, что мы получили выгоду только из-за глупости Ивы. Но если предположить, что Раши столкнулся с ним, тогда было бы логично, чтобы Куса так сильно доверяла Канахе, а Ива придавала ему такое большое значение. Но, может ли Фуджин противостоять Раши? Данза посмотрел на объявление о награде и на его лице появилось хмурое выражение. Он подумал, неудивительно, что Ива назначила такую огромную награду. Он, должно быть, выжил в схватке с Раши, и они, вероятно, устроили ему ловушку в стране водопадов. Мне следовало быть настойчивее и ввести его в корень. Такой талант теперь будет испорчен наивными мыслями Хирузина. Но это также может быть и возможностью. Данза погрузился в глубокие раздумья. Он проанализировал. Для Анбу сохранение маскировки является самым важным. Если их личность будет раскрыта, то все, на кого они охотились, и их семьи попытаются отомстить. Хирузин подвел его, не сумев защитить его личность. Я могу использовать это, чтобы попытаться завербовать его. Кроме того, призрачный мечник известен своей безжалостностью и эффективностью. Его методы очень похожи на мои. Я мог бы попытаться повлиять на него своей идеологией. Он посмотрел на ниндзя корня в своем кабинете и приказал. Позови сюда двух старейшин. Благодаря своему анализу, Данза был в приподнятом настроении относительно своих шансов завербовать Фуджина. Однако, если бы он знал, что Хирузин планировал в будущем передать корень Фуджину, можно было бы только гадать, каким было бы выражение лица Данза. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 каменей силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 каменей силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 368. Глава 365. Непринужденный спарринг. 368. Глава 365. Непринужденный спарринг. Удивлены этой наградой были не только старосты деревень. Акими Чичоза, просматривая новую книгу Бинго, увидел награду Фуджина. Промелькнула мысль, такая высокая награда. Неудивительно, что господин Хокаге хочет его взрастить. Но я все еще не понимаю, зачем ему делать кого-то настолько талантливого переговорщиком. Яманака Инаичи, глядя на информацию о Фуджине, подумал, так это тот парень, который не дает Шикаку покоя по ночам. Фумита в его отряде. Попрошу его улучшить их отношения. Хьюго Хиаши проанализировал, так это тот парень, который подталкивает Хаку постоянно становиться сильнее. Раньше я не обращал на него особого внимания, но если кто-то вроде него подталкивает Хаку, то это будет очень полезно для Хаки. Инузука Цуми удивилась, подумав, я помню, насколько он был предан тренировкам во время экзамена на Чоунина. Я знала, что он станет сильным, но никогда не думала, что он достигнет такого уровня так быстро. У других глав кланов были похожие реакции, однако, поскольку они не были в прямом контакте с Фуджином, им пришлось искать о нем дополнительную информацию. Поскольку не все регулярно проверяли книгу Бинго, те, кто не принадлежал к главам кланов, не сразу узнали о награде Фуджина. Но когда весть об этом разнеслась, почти каждый в Канахе узнал о появлении еще одного талантливого юноши, поднимающегося по их служебной лестнице. Конечно, больше всех гордился Ринджира. Улыбка появилась на его лице, когда он пробормотал, похоже, я больше не смогу за ним угнаться. Он посмотрел в небо и задумался, неужели это знак, что пора уходить на пенсию и оставлять активную службу. Фуджин не подозревал о славе, которую он обретал в своей деревне. Однако, даже если бы он знал, он был не в состоянии думать об этом. Действие солдатской пилюли закончилось, и он спал глубоким сном, так как его тело и разум были полностью истощены.